жить нужно так, как будто бы вчера. Там, на кресте, Христос сказал: «Свершилось», как будто бы вчера. За нас Он умирал, как будто бы вчера. Спасение даровал Он толпе, которая над Ним глумилась, как будто бы вчера, как бы вчера. Жить нужно так, как будто бы сегодня воскрес из мертвых. Смерть Он победил, как будто бы сегодня оставил гроб холодный. Оставил Он и пленник стал свободным. Как будто бы сегодня из мертвых Он воскрес. Как будто бы сегодня, сегодня. Как будто бы завтра придет опять на землю с высоты Спаситель и Творец, и нашей жизни автор придет забрать своих. Быть может, завтра услышим трубный звук. Весь мир и мы с тобой. Быть сможет завтра, завтра. Быть сможет завтра, быть сможет завтра.